Всеволода признавал я старшим братом, потому что старший брат и старший зять нам вместо отца. Но с этими, с Игорем и Святославом, хочу управиться, как мне Бог даст, и сила крестная. Либо голову свою сложу перед вами, либо добуду стол отцовской и дедовской. Сказав это, Мстиславич пошел в поход. Между тем Игорь послал к двоюродным братьям Владимиру и Изяславу, спрашивая, стоите ли вы, братья, в крестном целовании? Те стали с ним торговаться и запросили множество волостей. Игорю делать было нечего, на все согласился. Тогда Давыдовичи тронулись к Киеву. Игорь призвал к себе и бояр Глеба и Ивана Войтишича, и Лазаря Соковского, и сказал им, «Как были вы у брата моего, так будете и у меня». А Глебу сказал, «Ты держи 1000, то есть будь тысяцким, как у брата моего держал». Несмотря, однако, на то, что эти вельможи были в большой части у Всеволода и у брата его, они вздумали вместе с киевлянами отложиться от Игоря и послали сказать Изяславу Мстиславичу, «Ступай, князь, поскорей». Идут Давидовичи Игорю на помощь. И точно Изяслав Давидович приехал очень скоро, поцеловал прежде крест у святого Спаса вместе с братом Владимиром, что им не отступать от Игоря и брата его Святослава. Причем черниговский епископ Ануфрий сказал бывшим тут священникам, «Кто эту присягу нарушит, тот будет проклят 12 господними праздниками!» Но угроза епископа мало помогла. Несколько дней спустя Давыдовичи забыли свое крестное целование и отступили от Игоря. Заводчиками всему делу были названы прежде Глеб Тысяцкий, Иван Войтишич, Лазарь Соковский, да в Святославовом полку двое бояр. Они собрали около себя киевлян и начали советоваться, как бы им переместить своего князя. А к Изяславу послали сказать, «Ступай, князь, мы уговорились с киевлянами, хотим бросить знамя Ольговичи и бежать с полками своими в Киев». А между тем Игоря и Святослава обманывали, говоря им, «Ступайте против Изяслава». Ольговичи взглянули на небо и сказали, «Изяслав целовал крест, не думать о Киеве».